Теперь подойдем к вопросу, который мучает меня, который так дисгармоничен книге, который наряду с важнейшими мыслями, с тончайшими чудесными наблюдениями природы, плотно увязанными с настроениями героев, с единством нравственного и физического мира, наиблестящим образом достигнутого, осуществленного в романе, представляет собой грубое, резко кричащее, выпадающее из всего строя романа явление, и от которого мне больно за вас, художника. Я говорю о языке простого народа в вашем романе. Именно о языке, а не о психологическом оправдании поступков этих людей. Ваш язык народа все равно, рабочий ли это, крестьянин ли, или городская прислуга. Кроме того, он одинаков для всех этих групп, чего не может быть даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения. Ваш народный язык — это лубок, не больше. Я знаю этот язык и знаю слишком. Словарь там беден. Бедность словаря компенсируется преимущественно интонациями за счет пересыпания речи матерщиной, а без нее он не представляет никаких близиров. В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных, широко известных. Язык городской прислуги скуден, но, в общем, чист. Рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узоров, всяких художественных расцветок. Может быть, лучшее место книги — это кусок о Риме и Христе, дневник Веденяпина. Я переписал себе этот чудесный кусок и, может быть, его выучу. И вот что еще. Когда солдатчина, военщина начинает править миром, мне кажется, что если это пойдет так дальше, будет третье пришествие, и начнется история нового, второго христианства. В христианстве все дело в пришествии, в перемещении в быт. Не палка, а музыка. Сила безоружной истины. Правильно. Вот обо всем таком и надо говорить, думать, писать романы. Я раньше, до знакомства с вами, поражался, случайно встречаясь с кем-либо из печатающихся. Никто не интересовался таким вопросом, как «что такое искусство?». Я думал, они притворяются. Должны же они хотя бы хотеть понимать такое. Еще один момент важный, отличающий со всей положительностью доктора Живаго, это спокойствие повествования. Оно иного характера, чем библейский язык или, скажем, военные отчеты, и далеко от того и другого. При обилии мест высокой лиричности голос никогда не повышается. Это я считаю огромным достоинством и драгоценной особенностью языка, знакомого мне и по детству Люверс. Когда человека одолевают загадки Вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Илиады. Это и так, и не так. В физике он найдет очень немного весьма сомнительных истин, и то истин до завтрашнего дня. И Гёте, зная косность современности, а сказка наша продолжает жить такой же, как и 100 лет назад, и также действует на детей, вернулся к старейшей сказке, чтобы с помощью ее атрибутов провозглашать то, что душе людей было ближе поэтически, чем если бы было доказано в какой-либо научной работе. Научные истины менее долговечны, чем истины искусства, и к тому же наука не проповедь, а искусство — проповедь. В морге первого МГУ я когда-то был с целью пополнения общеобразовательных знаний. Конечно, у вас здорово описан морг, но мне кажется, тело человеческое красиво далеко не всегда, и живое, и мертвое, и при делении. Ампутированная нога, например, безобразна и страшна, так же. Мне кажется, только дикая природа красива. Камень, который, куда ни брось, находит себе место. У деревьев и у диких животных нет уродов. Уродство природы только в ее соприкосновении с человеком. Превосходен вальс, платок и выстрел. Женский платок у губ Живаго, как романтическая окраска тех самых дел, которые в ином разрешении приводят к выстрелу, и выстрел раздается. Много похвал заслуживает «Лес жизнь», в котором заблудился мальчик Юра, который вырос и, встречая опять смерть близкого ему человека, уже ничего не боялся, ибо все вещи были словами его словаря. Искусство, неотступно размышляющее о смерти и неотступно творящее жизнь. То искусство, которое называется «Откровением Иоанна», и то, которое его дописывает, как это чудесно верно, и как это мало понятно. Жизнь бессмертна только благодаря искусству. Искусство — это бессмертие жизни. Страницы с описанием родов Тони — хорошо, не хуже описания родов Китти. И верно, конечно, что мучаешься только ее судьбой, не думая о ребенке. Смелый образ разгруженной баржи, высадившей в мир душу, очень хорош. Прекрасные огни воинского поезда, врывающиеся в звездный свет. И вообще все о звездах, о которых пишут, пишут, пишут и бесконечно находят новые слова. Как это далеко от науки Воронцовых-Вильяминовых. Звезды, с которыми советуются люди, не нуждаются в каталогах астрономов. Хорошо и это. Фактов нет, пока человек не внес в них что-то свое, какую-то сказку. О царе и народе тоже очень хорошо. Конечно, верно, что христианство было предложением жизни человеку, а не обществу. И еще раз силой поставлены вопросы еврейства, в которых ведь все непросто, а этот вопрос должен быть ясно и сознательно разрешен в мозгу каждого. Фадеев доказал, что он не писатель, исправив по указаниям критики напечатанный роман. То, что объявлено доблестью, на самом деле трусость писателя, неверие в самого себя, в верность собственного глаза. Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом, и некому за нами подглядывать. Эта формула верная и точная. Очень хороши слова о второй революции, личные для каждого. Весь этот кусок вообще. И только Лариса, ее невесомым взглядом, Лариса, своей внутренней жизнью, богаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше. Лариса — магнит для всех, в том числе и для Живаго. 200 страниц романа прочитано. Где же доктор Живаго? Это роман о Ларисе. Великолепная сцена с утюгами. Одна из центральных сцен романа. Прекрасна буря при отъезде Живаго, смятение его души после победившего его вырвавшегося объяснения с Ларисой. И хороши черты удаляющейся грозы. Какую массу вы увидели, запомнили, Борис Леонидович? Какое богатство в стихах, в прозе? Чуть ли не каждая фраза романа значительна. Она так наполнена содержанием, вовсе необычным по существу, что требует или покорного удивления, или раздраженного спора. Резко и немедленно определить отношение к себе или в виде покорного удивления или раздраженного спора. Мне кажется, дом кажется огромным от того, что стоишь вблизи его у его подошвы. Это впечатление, вызванное ракурсом. Нигде нет больше оптических обманов, как в строениях общества. И деревня, деревня, которая в революции увидела возможность самостоятельного решения своей судьбы, ее усмиренное разочарование. Деревня осталась все той же, не верящей городу и мечтающей о собственной избиной судьбе. Новый поход в народ имеет целью сблизить, укрепить связи с деревней. На этот раз это поход специалистов-техников. Это вообще-то дело не новое. Мы знали в Китае миссионеров-врачей, миссионеров-инженеров. Прекрасно и сильно замечено, что не люди заботятся о человеке, о его отдыхе и спокойствии, а природа. Поразительный водопад, заглушающий ночное громыханье и галдеж людей. Стрельников очень хорош с его одаренностью, заставляющей в одежде грязное считать чистым, мятое глаженным. Очень важно показывает автор и подчеркивает Стрельников, чтоб читатель не забыл, что Галиулин, командующий белыми частями, более пролетарского происхождения, чем Стрельников, командир красных частей. Интересны и верны рассуждения о беспринципности сердца, о даре нечаянности. Мне кажется, высший принцип морали — это как раз и есть эта беспринципность сердца. Я все поддакивал и хватился сейчас, не обманываю ли я сам себя. Не заставил ли роман меня думать, что я все это чувствовал раньше, хотя данное ощущение явилось только что данным чужими словами? Нет. Эти ощущения близки моим, может быть, не так полным, не так ярко и законченно выраженным. Россия — половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего человеческого в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать. Живы фигуры первого плана — Лара, Живаго, Тоня. Из фигур второго плана — Комаровский. Уже Веденяпин, как он не важен для романа, много бледнее, как и Громеко. Роман не кончен. Зачем же все же Евграф? Для выздоровления, как призрак смерти? Ваше посещение больного Пришвина чудесно. И так это и должно быть. Он хотел вас видеть, он звал вас далекого в жизни, казалось бы, от него человека. Апостольское есть в жизни каждого большого поэта, и это ведь чувствуют люди, общающиеся с вами, читающие ваши стихи. И я считаю своим счастьем, что могу знать вас, слушать вас. Не знаю, как будет встречен роман официальной критикой. Читатель, не отученный еще от настоящей литературы, ждет именно такого романа. И для меня, рядового читателя, стосковавшегося по настоящим книгам, роман этот надолго будет большим событием. Здесь силой поставлены вопросы, мимо которых не может пройти никакой уважающий себя человек. Здесь со всем лирическим обаянием встали живые герои трагического нашего времени, которое ведь и мое время. Здесь удивительный глаз художника увидел так много нового в природе, и кисть его использовала тончайшие краски для того, чтобы с помощью их раскрыть душевное состояние человека. Здесь набросана картина предчувствованного Гоголем мира в дороге, российского половодья времен гражданской войны, России в вагонах, мира, сдвинувшегося с тысячелетних устоев и куда-то плывущего. Я еще раз возвращусь к похвалам весны, весеннего разлива. Весомый язык, где каждая фраза сдвигает какие-то тяжести в мозгу, открывает какие-то новые двери, мимо которых мы проходили раньше, даже не зная, что это двери, и они заперты. Здесь, и во многом исчерпывающе, столько о том, о чем человек не может не думать. Спасибо вам, Борис Леонидович, за то счастье, счастье и волнение, которое пришло ко мне вместе с вашим романом. О всем ведь не напишешь в такой короткой записке. Хотелось бы о Блоке, о еврействе, о вопросе, в котором все непросто, а тем не менее вопрос для любого человека один из главных, из основных. Семья, в которой я рос в российской провинции, отец, водивший меня, мальчика, в синагогу, говоривший: «Смотри, вот храм, где люди нашли Бога раньше нас». Истина — это желание истины и что-то в этом роде. Это попытка вернуть русскую литературу к ее настоящим темам и ее генеральным идеям. Это попытка ответить на те вопросы, которые задали тысячи людей и у нас, и за границей, ответов на которые они напряженно и напрасно ждут в тысячах романов последних десятилетий, не веря газетам и не понимая стихов.